Глава вторая. Катя тоже улыбнулась и произнесла: «Здравствуйте. Вы фанат или журналист?» «Я фанат». «Ну, садитесь». Она показала на стул напротив себя. «И о чем же вы хотите со мной поговорить?» Толстяк сел. «Вообще, конечно, я хотел бы пожелать вам победы в предстоящем поединке. Но я и так отлично знаю, что вы там выиграете». «Спасибо. Я постараюсь. А почему вы так уверены?» «Дело в том, что я высококлассный спортивный аналитик. Ставлю в тотализаторе на все виды спорта. Ну, почти на все. И, между прочим, всегда выигрываю. Ну, почти всегда». «Но как вам это удается?» «У меня отменная дедукция. Такой дедукции мог бы позавидовать даже сам Шерлок Холмс. Причем для меня тотализатор — это не развлечение, а основной источник доходов. Ой, извините, я забыл представиться. Меня зовут Андрей». «Очень приятно». Катя изучающе рассматривала собеседника, пытаясь прикинуть уровень его доходов. Много ли ему удается выигрывать в тотализаторе? Судя по одежде, да, много. Костюмчик явно дорогой, да еще, возможно, сделан по индивидуальному заказу, ну, такого-то толстяка. У людей подобной комплекции, как она слышала, бывают трудности с покупкой подходящей по размеру одежды. «Знаете, вы так прекрасны. Глядя на вас, я жалею, что сам не занялся ММА». «Ну а что вам мешает?» «Весовой лимит. Самая большая категория ограничена лимитом в 265 фунтов». «То есть около 120 килограммов». «Так вы бы попробовали туда согнаться?» «Увы, это невозможно. Я сейчас вешу 175 кило, и для меня этот вес, ну, не такой уж лишний. Во всяком случае, мне с ним комфортно». «А рост у вас какой?» 1,97 м. «Ну, мне кажется, при таком росте можно и согнаться. Хотя, конечно, тут все индивидуально. Вы, наверное, сами знаете, часто бойцы одного роста выступают в совершенно разных весовых категориях». «То-то и оно. В общем, благодаря вам я стал выделять ММА из других видов спорта. Раньше мне было все равно, а теперь особо отслеживаю ММА. Тем более женское, тем более ваши бои. С вашей помощью я уже выиграл 5 раз». «А с чего вообще вы начали увлекаться тотализатором?» «У меня был один знакомый. Ну, был и сейчас есть, которому это дело очень нравилось. И он на нем выиграл целое состояние. Я посмотрел на него и тоже решил попробовать. Причем первая моя ставка была, знаете, на что? Вы не поверите, на политику. Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, 2010 год». Как он тогда ее натянул. Ух! Ой, извините. Катя рассмеялась. «Да ничего, ничего. Продолжайте». «Я, естественно, ставил на Януковича. Он выглядел фаворитом, да и комплекция у него такая же, как у меня. Ну, немного постройнее. Ну, типа родственные души. Но тогда у меня дедукция была еще не настолько хороша. Поэтому моя тогдашняя аналитика сейчас кажется мне примитивной. Но главное, все равно выиграл. А потом я так наловчился, что мне появилась возможность вообще не работать». «И вы не работаете?» «Знаете, когда как. Иногда мне надоедает бездельничать, и я устраиваюсь на какую-нибудь работу для внутренней гармонии, так сказать. Потом некоторое время поработаю и увольняюсь. Вот сейчас, например, я не работаю, а денег у меня и так полным-полно. Хватает на все с запасом». «Подозрительный типок», — подумала Катя. Правда, слушать его было очень интересно, да и впечатление он производил в целом хорошее. Андрей между тем продолжал. «Помню один смешной случай, когда меня не взяли на работу, не прошел тестирование. Я там хотел устроиться менеджером по продажам, и вдруг меня заставили пройти тест. Надо было на всякие хитрые вопросы отвечать. По результатам этого теста я получил вердикт. Не годится для работы с людьми, потому что органически ее ненавидит». Судя по широкой улыбке, Андрей вспоминал этот случай безо всякого огорчения. «Ну, я не стал им говорить, что на самом деле зарабатываю примерно как их директор. Тогда бы они удивились, зачем мне вообще нужна работа. А чисто для внутренней гармонии. А вот знаете, почему я стал вашим болельщиком?» «Почему?» «Потому что вы невероятно похожи на мою первую любовь. Если бы не разница в возрасте, вас с ней можно было бы отправить на фестиваль двойников. Ну, она, конечно, постарше, ведь это моя бывшая одноклассница». «А сейчас она где?» «Замуж вышла. Она вообще-то нравилась не только мне, а всем парням без исключения. В результате я ее упустил. Королева класса, чего тут говорить». «Нет, скорее даже королева школы. Но, знаете, вы настолько с ней похожи, что, я думаю, у вас и характер одинаковый». «И какой у нее характер?» «Ну...» — Андрей задумался, выбирая подходящую формулировку. «Можно сказать так. Это самый лучший человек, которого я знаю». «Выразительно». «И вы такая же, наверное». «Так, может, она еще и единоборствами занималась, как я?» «Нет-нет, единоборствами она не занималась. Тут вы действительно уникальны. Правда, честно говоря...» «Катя, вы только не сердитесь, но если сравнивать боевой стиль, то мне больше всего нравится Джессика Андраде. Но если сравнивать внешность и характер, то вы, конечно, лучше всех». Катя засмеялась. «Ну, с Джессикой Андраде я все равно встретиться не смогу. Она не в той категории выступает. Так что ничего страшного. А чем вам так понравился ее боевой стиль?» «Ну как же. Хочешь стать передовым, будь таранно-пробивным. Вот она в таком таранно-пробивном стиле и выступает. Массовому зрителю это нравится больше всего. Хотя, нет, не буду говорить про массового зрителя. Скажу про себя. Мне это нравится больше всего. Катя, а можно я для вас закажу что-нибудь очень вкусное?» «Нельзя. Я сейчас на диете. Вы что, забыли? У меня же скоро взвешивание». «А, да, извините, не подумал. Очень люблю поесть. Ладно, пожалуй, мне пора. Очень приятно было познакомиться. Могу вас заранее поздравить с чемпионским титулом». «Спасибо, но не надо. Я же его еще не выиграла». «Да какая разница? Вы его обязательно выиграете. Тут вообще не может быть вопросов». «Ну ладно, Катя, я пошел. До свидания». «До свидания». Толстяк поднялся со стула и направился к выходу. Катя развеселилась. Его внешность и поведение показались ей довольно комичными. Вообще-то кто-нибудь другой на ее месте мог бы отшить такого поклонника. Но характер у Кати был столь же прекрасный, как и она сама. Ее фанаты об этом знали. «Не поняла. А что это он себе позволяет? Пьяным за руль? Конечно, он вроде бы не очень пьяный, но все равно же нельзя». Это она увидела через окно, что Андрей подходит к машине, сверкающему черному джипу, такому же огромному, как и он сам. Открыл дверь, забрался внутрь. Но, правда, никуда не поехал. Пару минут он сидел в машине и что-то просматривал на экране телефона. Потом выбрался наружу и зашагал пешком. И скрылся из виду.